Глава 22. В машине по дороге в Куэнку Ардуньо наконец решился поговорить с Рейс о том, что, по-видимому, интересовало всех. «Можно у тебя кое-что спросить? Только если потом я тоже смогу задать тебе вопрос». Без всякого смущения ответила Рейс. «Справедливо», — согласился Ардуньо. «Я старше, так что я решаю, кто первый спрашивает. Начнем с тебя». «Почему мы везде ездим, а не звоним по телефону?» «Полицейский значок все еще внушает уважение. К тому же так мы можем смотреть людям в глаза. Думаешь, по глазам правда можно понять, врет тебе человек или нет?» «Это уже второй вопрос, и я отвечу на него позже. Мы уже прибыли». Они приехали на скотобойню, которая ничем не отличалась от любого другого производства в любой другой промзоне. Промзона называлась «Ла Монтонера», а компания, которой принадлежала скотобойня, — «Инка Куэса». «Нам нужен Эмилио Суэкос, ветеринар». Судя по всему, доступ в здание был свободным. Встреченный ими на входе человек рассеянно бросил. «Второй кабинет». На стук в дверь никто не отозвался. Тогда Рейс просто открыла ее. Эмилио дремал в офисном кресле и при виде вошедших вздрогнул. Лысый, немного за 50, с мешками под глазами, он производил впечатление человека, который проводил ночи, в том числе вчерашнюю, довольно бурно. «Кто вы такие? Чего вам надо?» «Полиция». Эта информация и предъявленные значки заставили ветеринара так подскочить в кресле, что он чуть не свалился на пол. «Можно войти?» «Конечно, конечно, присаживайтесь. Мы по поводу рецепта на азапиранил, который вы недавно выписали». Суэкос ошарашенно уставился на них, как будто еще не проснулся. Казалось, он ждал, что его станут допрашивать по какому-то другому поводу. «Это обычный препарат для свиней. Я постоянно выписываю азапиранил фермерам, которые везут животных на бойню». «Вы это никак не регистрируете?» Ветеринар засопел, потянул штаны на животе и негодующим жестом указал на компьютер. «Вообще-то я регистрирую, но недавно случилась беда. Архив стерся. Наверное, я сам виноват, ничего не понимаю в технике». «Какое совпадение!» — воскликнул Ардунья. «А клиент был очень толстым, умственно отсталым, и от него неприятно пахло. Так его описал аптекарь. И я не могу помнить всех фермеров, их тут столько, и красавцев среди них немного». «Интересно, почему у меня складывается впечатление, что вы не хотите нам помогать?» Перешел в наступление Ардунья. Однако Суэкос не сдавался. «На этот вопрос я не могу ответить. Рассказываю, что знаю, ни больше, ни меньше». «Ну-ну». Больше от ветеринара они ничего не добились. Из кабинета вышли расстроенные, но Рейс тащила со стола календарик. Ни Суэкос, ни Ардунья этого не заметили. «Шанхай Ривер. Как мне нравятся эти названия борделей. С чего они взяли, что в Шанхае есть река?» Она показала календарь Ардунья. «Хотя в любом городе она есть, да? Похоже, наш приятель там завсегдатай. Может, зайдем? Бордель в этой же промзоне, в Ла Монтанере. Нельзя таскать вещи со стола у людей, к которым мы приходим». «Неужели? Я не знала», — съязвила Рейс. «Дверь с ноги открывать нельзя, календарики красть нельзя. Скучная у полицейских жизнь». Шанхай-Ривер располагался всего в паре улиц от скотобойни, по прямой метрах в 50. Если бы они не так торопились, то заметили бы клуб еще по дороге сюда. Время было обеденное, он еще не открылся, но по соседству находился бар под названием «Хуанфер», придорожный бар возле уже несуществующей трассы. Внутри были только хозяин и единственный посетитель, бросавший монетки в игровой автомат. «Эмилия Суэкоса знаю, да. Он здесь на скотобойне работает. Но если хотите выяснить о нем побольше, то лучше спрашивать в Шанхае. Он каждый вечер туда наведывается, иногда выходит только утром, к началу рабочего дня». Они вернулись на парковку и стояли, разглядывая клуб. «Ты когда-нибудь бывал в таких заведениях?» — спросила Рейс. «В борделях? Ни разу». «Вот зануда. Я один раз ходила на трассе в Бургас». «Одетая, как сейчас?» «Нет. Тогда я была скромницей. Жаль, что тут закрыто. Было бы прикольно зайти в таком виде, посмотреть, что будет». «Что-что, примут тебя за одной из девочек», — решил подколоть ее Ардунья. Но продолжить не успел. К ним подошел мужчина, игравший в автомат в Хуанфере. «Вы же Эмилия Суэкоса искали, да? Этого говнюка?» Мужчина был очень пьян, но это еще не означало, что он не мог сообщить им ничего интересного. «Вы с ним знакомы?» — спросил Ардунью. «Ваша тачка. Поехали в одно место, там все объясню». Они поехали по грунтовой дороге. Пьяница показывал путь, неразборчиво бормоча себе под нос. «Продажный мудак. Если у тебя есть бабки, все останется шито-крыто. Из-за таких, как он, наш мир тонет в дерьме». Они подъехали к забору из сетки рабицы и вышли из машины. Они находились на задах какого-то ангара. Пахло навозом. На стене ангара виднелось имя владельца — Альхибе С.А. Было слышно, как хрюкают свиньи. «Вряд ли там кто-то есть, но мы зайдем через заднюю дверь». «Это вообще законно?» «Нет, конечно. Тут все незаконно. Если вы позавтракали, будете блевать. Сейчас покажу, чем вы питаетесь, по милости этого ветеринара». Он нашел дыру в заборе. Было видно, что он здесь не впервые. Все трое пролезли на участок и подошли к двери без замка. Свиной визг сделался оглушительным. Толкнув дверь, Ардунья и Рейс застыли. Зрелище было ужасающим. Свиньи уродливые, горбатые, некоторые даже безногие, с воспаленными гноящимися глазами, остервенело кусали друг друга. В помещении нестерпимо воняло навозом. Ардунья с трудом подавлял рвотные позывы. «Гадость, да. А ведь эти свиньи проходят ветеринарный контроль. У того самого Суэкоса. Понятное дело, ему же деньги нужны. На выпивку, на кокс, на девок из Шанхая. Надеюсь, у вас получится прикрыть этот гадюшник и отнять у подонка лицензию».